11. Когда они вернулись, Б и Б были объяты пламенем. На первый взгляд огонь горел повсюду, однако вскоре стало ясно, что центр возгорания был в конюшне и на электростанции. Воспламенение водородных элементов питания было предположительно невозможным. В них была задействована отказоустойчивость 5 типов. Конструкция эта настолько широко использовалась, что любые недочеты быстро находились и устранялись. Однако, судя по разрушениям, именно они взлетели на воздух. Таверна тоже горела, но, похоже, там все было под контролем. Вода бежала из окон, где включились автоматические системы. За последние недели это была уже третья катастрофа, непосредственной участницей которой становилась Ласка. И она направилась к лазарету с необъяснимым двойственным чувством. Механоиды тяжело ступали в горящее здание и обратно, вынося на открытый воздух еще не уничтоженное снаряжение. «Черт!» — рядом появилась Лимпопо. Ласка с трепетом наблюдала за происходящим. Лимпопо сделала те же выводы, что и Ласка, но вместо того, чтобы стоять столбом, сразу же принялась за дело. Она бросилась в лазарет, озираясь по сторонам. Ее присутствия было достаточно, чтобы к ней тотчас же подбежали трое человек, ухаживающих за ранеными. Она показала на языки пламени над конюшней, все кивнули и начали вывозить раненых. Пожар за считанные секунды усилился. Тогда она бросилась к пилоту механоида и... «Пойдем», — сказала Гретель, — «предложим свою помощь». Ласка была благодарна за то, что ее вывели из оцепенения. Они потеряли все. Ну, какое-то время пожар можно было контролировать. Осталось потушить последние языки пламени в таверне. Но когда они достали элементы питания из механоидов и принесли новые шланги, раздался новый взрыв откуда-то сзади. Всех сбил с ног новый удар взрывной волны, и пожар вспыхнул с новой силой. Они все собрались на передней лужайке, потому что во всех других местах их ждала бы верная смерть. Дрон-разведчики Б&Б облетали окрестности, восстанавливая сетевое обслуживание в тех прорехах и чистой сети, которые образовались после уничтожения Б&Б. Примечание: ячеистая топология компьютерной сети построена на принципе ячеек, в которые рабочие станции сети соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников. Конец примечания. На основе поставляемых ими разведданных группа Б и Б отходила на запад, к внешнему периметру дефолтного мира, туда, где заканчивались дикие леса и начинался город Торонто. Это было наименее благоприятное направление движения, но неподалеку стояла деревушка, где можно было причалить лучшую нацию. Команда дирижабля вывела винты на максимальную мощность, хотя дирижаблями запрещалось рулить, кроме как в экстренных случаях. А это как раз он и был. Обошлось без смертей. Чудо из чудес. Однако у Лимпопо родилась теория. Думаю, что у бомбистов сдали нервы. Конюшня взлетела на воздух во время цикла обслуживания, когда в ней никого не было. Электростанция взорвалась через 10 минут, когда у всех было достаточно времени выйти на лужайку, чтобы поглазеть на конюшню. Подальше от нового взрыва. Взрывчатка в таверне сработала через несколько часов. Или мы имеем дело с террористом, не разбирающимся в работе таймеров, или они хотели свести людские потери к минимуму. Тот самый случай, когда ты хочешь убедить своих начальников в том, что ты славный малый и свихнувшийся бомбист, и в то же время стараешься не замараться чужой кровью. Лимпопо. «У нас был длинный день, и ты была просто великолепна», — сказала Ласка. Они сгрудились в одной палатке, 7 человек, в пространстве, рассчитанном максимум на 2. По тенту стучал дождь и стекал длинными струями на землю. Они разбили лагерь прямо посередине дороги на растрескавшемся асфальте шоссе. Дорога вспучилась горбом, так что уклон был достаточный для стекания воды в канавы, образовавшиеся по краям. Теплоизоляционные ячейки на полу палатки морщились на вершине дорожного горба, издавая такой же треск, как пузырьковая пленка, когда кто-либо шевелился. Все до смерти устали, проголодались, получили травмы. но никто не хотел засыпать. «Это какой-то бред. На университет напали наемники, и на нас напали наемники, когда мы возвращались. Зачем предполагать, что эти бомбы заложили какие-то двойные агенты? Сентиментальные двойные агенты. Задай себе простой вопрос. Сделал бы тебя более счастливой тот факт, что плохих парней принудили проникнуть в наши ряды, но они нашли нашу жизнь настолько прекрасной, что не смогли заставить себя поубивать здесь всех и каждого?» Обычно спокойное лицо Лим-По-По исказило гримаса ярости. Ласке было приятно, что Лим-По-По пришла в их палатку, одним своим присутствием сделав ее этаким клубом крутых ребят. Когда глаза Лим-По-По начинали сверкать, ты чувствовал себя запертым в клетке с диким и опасным животным. Она отпрянула назад и к своему стыду всхлипнула. Лим-По-По быстро овладела собой. «Не так уж это и глупо. Трудно определить, когда ты обманываешь себя. Понимание этой простой истины стало крупнейшим проектом моей жизни. Но...» Она повернулась и прислушалась к ветру, играющему с тентом, затем прикоснулась к холодной ткани. «Хорошо, все может быть. Может, они хотели, чтобы мы вышли на дорогу, а теперь послали группу захвата, которая займется теми, кто действительно что-то понимает в выгрузке сознания. Может, они знали, что в Б&Б велся мониторинг в режиме реального времени, который сделал бы из них монстров, если бы все завершилось многочисленными жертвами. Но если они убьют нас здесь, то могут попросту зарыть в канаву и...» «Я все поняла», — сказала Ласка. Она едва держалась на ногах. Самобичевание после встречи с сотрудниками университета наконец сменилось страхом. Осознавать, что на смену внутреннему мучительному голосу явился внешний мучитель, было практически облегчением. Бицепс Гретель опоясывала татуировка «Страх губит разум», но сейчас Ласке казалось, что ее разум отчаянно нуждался в том, чтобы его на время заткнули. Она хотела бы остаться с Гретель наедине. Пребывать в глубоких объятиях Гретель было желанным, убаюкивающим чувством, позволяющим отключить злые голоса, которые знали все о ее слабостях. Таких чувств она не испытывала никогда, ни с мальчиками, ни с девочками. Иногда после совокуплений она чувствовала ускользающие мгновения покоя. Но с Гретель покой приходил сам собой, без всякого секса. Как ей часто напоминал внутренний голос, чисто психологически довольно просто влюбиться в старшую по возрасту женщину, когда твоя собственная мать практически бросила тебя. Весь тот покой, который ощущала Ласка, нежась в объятиях Гретель, невольно наводил ее на мысли, а отдает ли она Гретель что-нибудь взамен. Ей очень хотелось побыть с Гретель наедине. Лим-По-По тяжело опустилась на земь, и Ласка увидела что-то еще более редкое, чем ярость Лим-По-По. Ее усталость. Это, наверное, дешевый самообман, что жизнь ушельца размягчит самые жестокие сердца и превратит свинополистов-грабителей в утопистов эры постдефицита. Но он действительно иногда дает мне надежду. Какая-то часть меня хочет остаться и детально изучить файлы журналов Б&Б, вычислить предателя. Но другая часть хочет жить в фантазийном мире непрекращающегося воздействия убеждением. Я знаю, чтобы все работало как часы, нам не нужна помощь каждого жителя этого мира, а нужна критическая масса людей с хлебом солью. Иначе мы никогда не победим. Так, Гретель вступила в разговор, который слушала до сих пор с выражением лица «Оставьте меня в покое, я тут делом занята». У нее хорошо это получалось. «Что это за люди с хлебом солью?» «А, если случится стихийное бедствие, то ты пойдешь к дому соседки А с хлебом солью или Б с обрезом?» «Ну, это теория игр. Если считаешь, что соседка выйдет навстречу с обрезом, то будешь идиоткой, если выберешь А. Если твоя соседка будет думать о тебе то же самое, то она тоже вряд ли выберет А. Способ получить А – это делать А, даже если ты думаешь, что соседка выберет Б. В ряде ситуаций она нацелит на тебя обрез и настоятельно попросит убраться со своей земли. Но если она держит в руках обрез только потому, что думала, что и ты придешь с обрезом, то отложит свой в сторону, и вы вместе пообедаете. «Теория игр, — сказала Гретел, — это охота на оленя. Два охотника могут поймать оленя, лучшую добычу. В одиночку каждый охотник может ловить только кроликов. Оба хотят ловить оленей. Но если они не доверяют друг другу, то на ужин будут только кролики». «Не знала, что у этого есть какое-то название. Век живи, век учись. После того, как все устаканится, надо будет об этом почитать. Когда дело швах, олень строит что-то новое и более совершенное, чем то, что спалили дотла. А кролик в ужасе ныкается по норам, ест суп из полосок кожи и надеется не сдохнуть от туберкулеза, так как в округе больше не осталось больниц. Я всегда считала, что весь проект ушельцев был способом преобразовать обывателей в тот самый тип с хлебом-солью. Нет никаких причин не становиться такими, когда вокруг достаточно ресурсов для всех, если только, конечно, мы не будем корыстно обманывать друг друга». Ласка впервые за долгое время улыбнулась. «Если все описывать именно так, то жизнь прекрасна». Лимпопо не улыбнулась в ответ. Она казалась слишком уставшей, чтобы улыбаться. «Мне это кажется вполне правдоподобным. После того, как ты некоторое время побыла человеком с обрезом, довольно трудно представить себе что-либо еще. Поэтому начинаешь использовать для описания своего отношения всякие идиотские термины типа «человеческая природа». Если человеческая природа означает быть эгоистичным, никому не доверяющим ублюдком, то как же у нас завязываются дружеские отношения? Как образуются семьи? Ты предполагаешь, что семья — это противоположность эгоистичным, никому не доверяющим ублюдкам, — сказала Ласка. Тот факт, что твоя семья испорченная, еще не означает, что испорченность является естественным состоянием. Это всего лишь свидетельствует о том, что люди с обрезом гниют изнутри, и их жизнь становится дерьмом. Она закрыла глаза без обид. Все в порядке. Ласка с удивлением поняла, что все услышанное — правда. Эти слова стали для нее освобождением, основой для понимания и своего происхождения, и того, что с ней может случиться в будущем. «Лимпопо», — сказала Гретел, — «ты выглядишь как мешок дерьма, без обид». «Все в порядке», — сказала Лимпопо с тенью улыбки на лице. «Что нужно сделать, чтобы заставить тебя заснуть?» Лимпопо пожала плечами. «Мне кажется, что сейчас это бесполезно. Я преодолела сон и готова к новому дню». «Это какая-то ерунда. Разговорчики мачо», — сказала Гретел. Она отодвинулась в сторону, попросила отодвинуться других, передвинула сумки и рюкзаки, так что на полу образовалось углубление как раз для Лимпопо. «Ложись». Она похлопала ее по коленке. Лимпопо взглянула на нее, потом на Ласку, на других и пожала плечами. «Я не засну, вы же понимаете. Не потому, что я не хочу, просто замолчи, глупышка, просто ложись». Она легла, разместив голову на коленях Гретел, посмотрела на Ласку взглядом, спросив: «Это ничего?» И Ласка улыбнулась и погладила ее грязные волосы, взъерошенный короткий пух розово-синего цвета, напоминавший сахарную вату. Они участвовали во многих обнимашках, но эти отличались от всего, что было раньше. Они с Гретел посмотрели друг на друга и улыбнулись. Страх пропал. И чудесным образом ему на смену не пришла неуверенность в себе. Дождь, дыхание, приглушенный свет, уютная близость заставили ее почувствовать себя, как это ни странно, в безопасности. Гретел наклонила ее голову к своему мягкому плечу, и Ласка долго ворочалась, пытаясь устроиться поудобнее. Гретел обняла ее, она обняла Гретел, и три женщины сделались уютным комком тишины. Они вышли к лучшей нации на закате следующего дня. Лимпопо наблюдала, как команда спускается по привязанным подвескам и вантам, ловко спрыгивает на землю. Они сдержанно, но радостно приветствовали друг друга, рассказывая о своих приключениях. И так далее был здесь, слушал рассказы своих друзей, как те побывали на волоске от смерти, А его друзья ахали и охали, когда авиаторы рассказывали о дронах, износах канатов от трения, погоде и враждебных актах информационной войны. Дирижабль «Лучшая нация» был спрятан в глубине территории Магавков, где его запасы были щедро пополнены олениной, кукурузой, чапати и мороженым самых удивительных вкусов от розовой воды до марципана. Примечание: чапати – индийский хлеб из пшеничной муки. Конец примечания. Некоторые дети Магавков присоединились к команде дирижабля. Не совсем, конечно, ушельцы, но уж точно не дефолтный мир. Они держались вместе и торжественно смотрели на еду, жарившуюся на гриле, который авиаторы выставили на землю. Команда продолжала выгружаться. Затем одна из них, девушка с длинными прямыми волосами, одетая в свободную футболку со словом «Лазанья» большими буквами на груди, вышла из их плотной группы. Она подошла к грилю и начала активно вмешиваться в процесс, и тем, которая отвечала за приготовление пищи, пошутила о чем-то. Ласка шутку не расслышала, однако девушка так искренне улыбалась, что с нее можно было писать картину и поместить затем в какой-нибудь каталог произведений искусств улыбающаяся индийская женщина, которую можно использовать в брошюрах по политике личностного равенства, после чего две группы объединились. Медики контролировали подъем раненых на дирижабль. Они обсуждали тех людей, которых пустили порожняком и которые лежали теперь недвижимым грузом, вызывая научный интерес у всех в округе, так что о них уже не говорили как о раненых, хотя уж к наемникам-то слово «раненый» совсем не подходило. Ласка увидела, как Тем направилась к группе, устроившей совещание с большими рожками мороженого в руках, и также устремилась туда. «То, что случится с ранеными, не так важно по сравнению с тем, что мы сделаем с этими двумя наемниками. Они должны быть в безопасности». Лимпопо поводила челюстью из стороны в сторону. Недавно она поплавала в ближайшем ручье и теперь выглядела на зависть свежей, отдохнувшей и, что уж говорить, красивой. Тем также окунулась в воду, несмотря на то, что стыдилась своего тела. Ее волосы были туго затянуты в две косички, как у Пеппи длинный чулок, и свисали до ее грудей, как стрелки на схеме, указывающие на некий отличительный признак. «Я понимаю, что присутствие этих двоих в нашей компании — это плохая репутация, но есть более важные приоритеты». Тем заставила ее замолчать резким движением руки. «Вы ничего не понимаете. Все совершенно наоборот. Причина плохой репутации вот в чем. То, что мы сделали, чудовищно. Теперь мы к чертям собачьим ими владеем, потому что у нас перед ними моральный долг. Когда вы берете пленников, они находятся под вашей ответственностью. Не юридически, а нравственно. Мы пошли по пути, с которого теперь не можем свернуть. Если бы все зависело от меня, я бы разморозила их и отпустила на все четыре стороны». «Ну, не думаю, что мы сможем это сделать безопасным для нас способом», — это сказала Фёкла, медик, которая работала с ГК над проектом заморозки людей с выгрузкой сознания. «Уж точно не после того, что с ними произошло. Нам нужна полноценная лаборатория и проведение полностью контролируемых опытов, прежде чем мы попытаемся вернуть их к жизни. Иначе они навсегда останутся овощами. Думаю, что перед разморозкой тел мы сможем загрузить их симы и спросить у них, что они хотят сделать со своими телами. Это кажется вполне справедливым». Тем сделала свой коронный гневный взмах обеими руками. «Ты шутишь? Где ты училась, прежде чем стать ушельцем? В университете имени Менгеле?» Примечание: Йозеф Менгеле, немецкий врач, проводившие медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Конец примечания. «Сканирование этих двоих без их согласия было ужасным. Загрузка их симов, чтобы те решили, следует ли рисковать своими жизнями...» «Никакими не жизнями», — сказала Лимпопо, — «а телами». Тем скривила рот, но замолчала. Было похоже, что она вернула контроль над собой. «Они никогда не соглашались с тем, что значимая их часть находится в этом симе. Им не был предоставлен выбор. Может, мы сможем загрузить их в состояние, в котором пребывала бес, чтобы они не видели разницы, однако без их согласия это не что иное, как промывка мозгов. Непростительная, зверская промывка мозгов. Лим-По-По взглянула на платформу дирижабля над своей головой, на многоэтажную гондолу, низ которой был увешан грузовыми крюками, пакетами датчиков и пестрыми иллюстрациями инопланетян-андрогинов, танцующих на фоне всяких космических пустяков, Сатурнов с кольцами и блестящих туманностей. Она тоже была готова вцепиться кому-нибудь в горло. Атмосфера карнавала растаяла, как дым. «Давайте загрузим их в пузырь», — сказала Лим-По-По, игнорируя простое правило никогда не называть дирижабль пузырем. Никто не стал ее исправлять. Ее лицо снова казалось до нельзя уставшим. Она повернулась и ушла.